Арсюхин, давайте, за жизнь. Глава 1. Бабушка ушла тихо и незаметно, просто не проснулась утром, за два дня до своего очередного дня рождения. Едвига Карловна, не дождавшись нанимательницу к завтраку, что иногда случалось, но бабушка об этом всегда предупреждала, пошла искать ее в кабинете, но ни там, ни в лавке пани Софью не нашла. Тетка Едя вернулась на кухню, убралась там, но потом вновь пошла на поиски. Ей нужно было в этот день рассчитаться за кое-какие, поставляемые по долгосрочному договору продукты, а денег на это в расходной шкатулке не хватало. Вновь обойдя весь дом, а также двор с постройками и уточнив у Семеныча, что хозяйка территорию не покидала, она решилась зайти в спальню хозяйки, где и обнаружила ту, уже остывшей. Едвига Карловна, после минутной растерянности, отправила Семеныча сперва домой к участковому приставу, которого не оказалось дома, а сама сумела вспомнить, как связаться со стационарного телефона с поверенным. Тот приехал в течение получаса, вместе с врачом и полицейским, которые и зафиксировали факт смерти, а сам набрал мой контакт в бабушкином мобилете. Вроде как я знал, что бабуля уже в возрасте, и с призрачным дедом мы обсуждали нехорошие звоночки. И вообще, рано или поздно следовало этого ожидать, но новость здорово выбила меня из колеи. Более-менее начал соображать, когда сокурсники уже привели меня в приемную нашего декана. В ожидании вызова перезвонил поверенному на бабушкин мобилет, понимая, что далеко уйти он еще не мог. Попросил его заняться до моего скорого приезда всеми необходимыми формальностями, а еще оставить пока у себя бабушкин связный артефакт, чтобы упростить наше неизбежное общение. Декан выслушал меня и, не став чрезмерно давить формальным сочувствием, выписал освобождение от занятий на остаток этой недели и всю следующую. После выхода из кабинета, я уверил сокурсников, что уже пришел в себя и начал готовиться к поездке в Смолевичи. В первую очередь, позвонил в Шклов и попросил придержать отправку в ремонт второго грузовика, на что Скрипеницкий, после приличествующих соболезнований, пояснил, что немец совсем сдал, по работе его использовать все рано не получается, так пусть уж лучше за мое отсутствие грузовик спокойно разберут и все, что нужно, почистит. Сильно похвалил новый кузов и чуть было не начал обсуждать тонкости изготовления еще пары штук на месте, но спохватился, что это будет неуместно и прервал разговор. В общаге собрал вещи, хотя что там собирать, фактически взял только парадную форму для ее переделки в траурный вариант, на случай, если не смогу достать для этого нормальный костюм. И то это мне Надежда Петровна подсказала, сам бы не догадался, собирался взять помолвочный костюм, на что комендант только сокрушенно покачала головой и, отобрав плечики с упомянутой одеждой, вернула их в шкаф. Подумав, она записала на листе бумаги, какие аксессуары нужно поменять на парадной форме и вложила эту бумажку в карман форменного не то пиджака, не то кителя. Хотел позвонить Маше, но вспомнил, что она-то сейчас на занятиях, связался с ее мамой, предупредил ее о своей отлучке и ее причинах. Подумав, связался также и с Пискарским, передав ему все то же самое. Собственно, на этом сборы закончены, осталось только заехать по дороге к шкловским рабочим, выдать им командировочные и суточные на следующую неделю вместе с задачами. Ехал в таком душевном состоянии, что дед психанул и потребовал пустить его за руль, в прямом и в переносном смысле, пока я не разбил автомобиль и свою бестолковую голову об дерево. Перехватив управление телом и фургоном, дед не стал задвигать мой сознание в фон, оставив доступ к органам чувств, и одновременно стал меня тормошить вопросами. «Слушай, мы с тобой уже больше года, так, а почему я не помню предыдущий день рождения твоей бабушки? Когда он вообще? Послезавтра. Она не празднует, вообще, уже очень давно, и другим не дает, не давала, в смысле. Когда-то, по рассказам, дед имел неосторожность даже не поздравить, а просто упомянуть за завтраком про ее юбилей. Так она с ним полгода ровно не разговаривала, вообще, что бы он ни делал. Через полгода, заговорила, как ни в чем не бывало. Суровая была старушка, не то слово. Дед все-таки смог разговорить и растормошить меня, в первую очередь на воспоминания о бабушке, но и не только. Так что к остановке в Березино я вспомнил еще одно дело. Остановившись, позвонил Сребренникову, узнать телефон нынешнего главы рода Морковкиных, куда до самой своей смерти входила бабушка. Просто ритуалы похорон в разных семьях разные, порой отличаются очень сильно. Носители растительных фамилий чаще практикуют погребение в землю, причем в нескольких вариациях. Поклоняющиеся хищному тотему часто практикуют кремацию, имеющие хранителями птиц нередко развеивают прах в определенном месте. Но во всех случаях есть исключения, разумеется. Наш род практикует огненное погребение, а урны с прахом хранились в подвале родового особняка. После разрушения последнего, перевезены в подвал дома в Смолевичах. Сами Марковкины на данный момент все жили не в нашем районе, так что и на приеме в честь Белякова никого из их рода не было. Познакомиться ближе не вышло. Стряпчий сразу перекинул мне нужный контакт, видимо, сам додумался до необходимости звонка раньше, чем я и уже успел навести справки. Но разговор, тем не менее, не получился. Старый, на самом деле старый, старше бабушки, Марковкин наорал, нахамил и заявил под конец что-то наподобие того, что хрен вялый всяким проходимцам, а не наследство. Если старый придурок окончательно выжил из ума, лез с ним, попробую найти кого-то помоложе, кто еще не впал в маразм, а если нет, то похороним, как Рысюхину, пусть Марковка на своих верующих потом обижается, если хочет. Когда уже проезжал Червень, мобилет опять зазвонил. Пришлось останавливаться и отвечать на вызов. Это оказался наследник рода Марковкиных, хоть звонок и пришел с того же контакта, на который я звонил главе. Почти 70 лет, а он все наследник, и с папиным телефоном. Да уж, долго извинялся за отца, потом уточнил, а что я, собственно, хотел. Хотел узнать, какие ритуалы погребения приняты у вас в роду и будет ли кто-то на похоронах бабушки. Она все же Марковкиной была, оплата всех расходов на мне, пусть ваш глава не переживает. Этот дед оказался намного более приличным собеседником, мы быстро оговорили основные детали, а приехать на похороны он обещал лично, со своей женой, причем уже завтра. Вроде как помощь с организацией похорон, хотя что там помогать, заодно привезет правильный саван и другие погребальные принадлежности. Да, Марковкины закапывают своих покойников в землю, так что мне нужно будет договориться о приобретении участка на одном из кладбищ, а именно, на так называемом верхнем, что располагалось на низком и широком песчаном холме на полпути от дома к восточному берегу Нового озера. Нижнее кладбище лежало около дороги из Смолевич в Плису, не той, что шоссе Минск-Борисов, а другой, местной, которая шла севернее железной дороги, километрах в полутора от края города. На верхнем кладбище хоронили своих покойников горожане и те дворяне района, у которых не было своей усыпальницы или чего-то такого, на нижнем – жители предместий, слободок и просто ближайших деревень. Так что мне завтра дорога на верхнее, оно и ближе, и статусу соответствует. Со всеми сборами, дорогой и остановками в пути я бы, наверное, и к 7 вечера домой не доехал, а дед, гонщик потусторонний, выехав из буйнич около полудня в 5 вечера уже был на месте. Бабушки дома не было, ее увезли в городской морг для освидетельствования и оформления документов. При желании можно было потребовать проведения всех процедур на месте, родовитые часто так поступали, не желая оставлять тело родича в чужих руках, опасаясь, что враги рода смогут как-то использовать изъятые из него органы или ткани, но у нас в городе такое не практиковалось. В доме хозяйничали Едвига Карловна и жена Архипа Белякова, Варвара Матвеевна, которые готовили все к завтрашнему прощанию. По традиции бабушка, которую завтра предстояло забрать из морга, должна была последний раз переночевать в доме, до этого все желающие могли прийти и попрощаться с ней. На первом этаже подходящих помещений не было, нести гроб и пускать пожелавших высказать уважение в гостиную на второй этаж, а до этого, через полдома не хотелось. Поэтому женщины, посовещавшись с Беляковым, решили на следующие два дня закрыть магазин и переоборудовать торговый зал под траурный. Я это решение одобрил, тем более, что туда есть отдельный вход с улицы. При помощи добровольно задержавшихся после работы Леньки и Семеныча утащили из зала в подвал и сарай все, что можно было утащить и задрапировали оборудование, которое с места стронуть было нельзя или слишком сложно. Еще я по традиции отдал Едвиге Карловне бабушкины вещи, за исключением отложенных для похорон, украшений и памятных вещиц. Обычай, возможно, странный и что будет делать прислуга с вещами покойной хозяйки или хозяина я, честно сказать, не задумывался, но он существовал, и прислуга рассматривала его как законный заработок. Вот и Едвига Карловна, хоть и с покрасневшими глазами, но упаковала в узлы все, что не ушло на драпировку зала и при помощи мужа и детей, а их у нее, оказывается, двое, утащила к себе домой. Ночью я долго не мог уснуть, ворочался, вспоминал бабушку. И хорошие, и наши ссоры, всякое. Сожаления сменялись переживаниями, пока дед не прикрикнул на меня и, потребовав передать управление, просто выключил сознание, с моего же согласия. Как ни странно, утром, когда он меня включил, я ощущал себя вполне выспавшимся. После завтрака съездил на кладбище, выбрал и оплатил место, а также заплатил за рытье могилы. Потом, в расположенное неподалеку от кладбища кафе, где Сребренников договорился об аренде зала, который, похоже, в основном для поминок и использовался, нужно было окончательно уточнить меню и выплатить аванс. На обратном пути заехал в пекарню, забрал большую коробку со специальным поминальным печеньем. Ваза с тонким, сухим печеньем из ржаной муки ставилась на входе в комнату с покойным. Те, кто приходил проститься, брали его и, сломав пополам по специально сделанной риске, одну часть съедали, вторую клали на особое блюдо в головах покойного. Считалось, что в последний раз преломив хлеб с усопшим, человек признавал, что между ними нет вражды и незакрытых долгов. Потом эти половинки или хоронили, либо сжигали, вместе с покойным, либо оставляли птицам, кто как. Здесь опять не было единого канона. Забегая наперед, к моему даже некоторому удивлению, желающих попрощаться с бабулей было столько, что пришлось всыпать ее половинки хлебцов в небольшую корзинку, а Леньку отправлять докупать еще ритуальных печенек. Когда поехали забирать бабушку, стало понятно, зачем Марковкин наследник привез с собой жену. По их канону хоронить надлежало без гроба, особым образом замотав тело в саван, а для удобства переноски и еще чего-то под спину подкладывалось что-то типа лестницы или решетки с довольно длинными концами-ручками. Ну, а поскольку перед заматыванием тело следовало раздеть, мне тоже нашлось, чем заняться, оплатить услуги по обмыванию и аренду катафалка. Хорошо, что у меня есть привычка таскать с собой довольно большие суммы наличными, а то выписывать здесь чек мне казалось неуместным. Ночь я провел возле бабушки, в воспоминаниях, размышлениях и беззвучном разговоре с дедом. Подошел и приезжий бабушкин родственник, с ним тоже пообщались, я даже узнал про бабушку кое-что новое. Оказывается, требование тогдашнего главы рода о сохранении за бабушкой девичьей фамилии и божественного покровительства было не совсем его. На самом деле, эта бабушка уговорила включить такое условие в брачный договор. Зачем? Дар. Неодаренность вообще, а личный дар, или способность. Это дается не всем, сами знаете. У нас в роду на тот момент таких было двое, твоя бабушка и ее тетка. В своем поколении вообще она одна, а это статус и уважение. Вот и боялась, что если единичку-то в потенциале Рысюха ей сохранит, то способность, с растениями связанная и нашей богиней дарованная, слетит с гарантией, а даст ли Рысюха что-то взамен, то ботва по ветру шелестела. А за формальный статус бабуя готова была на многое, на очень даже многое. Странно только, что таким хитрым путем пошла, а не поговорила с дедом напрямую. Ха, и оказаться просительницей перед семьей жениха, да еще и публично проявить неуважение в форме недоверия к его тотему, да, точно, извините, голова плохо работает. Поговорили еще с полчаса, обсудили еще подробности завтрашнего ритуала, да и вообще за жизнь, даже выпили немного голубичной, не изнаночной, обычной, поминая бабулю. Неплохой оказался дядька, долгое ожидание наследства его не испортило, но от испортившегося с годами характера своего отца он сильно устал. Конечно, напрямую он этого не говорил, но дед уверен был, что правильно понял все знаки, да у меня и самого такое же впечатление сложилось. А еще сочинял прощальную речь для кладбища. Сами похороны прошли обыденно. Не было никаких-то знаков или особых проявлений природы. Погода, обычная по сезону, начинавшаяся с утра легкая морось прекратилась, но солнце так и не выглянуло. Прощальное слово от рода Марковкиных от меня, как старшего члена семьи. Благодаря деду, помогавшему справиться со спазмом, дважды перехватывавшим горло, удалось не сбиться. Потом жена наследника завершила обрежание бабушки, закрыла лицо маской, которую ловко прибинтовала оставшейся частью савана. И завершение, не совсем обычное. Она же высыпала на могильный холмик горсть морковных семян со словами: «Жизнь продолжается». Ее муж откликнулся той же фразой. Я уже знал от него, что эти семена не пропадут, даже если бы их в самый суровый мороз или в лютую августовскую жару посеяли, взошли бы в начале ближайшей весны. Потом урожай соберут, По его количеству и качеству будут судить о том, насколько покойный был угоден богине, и используют в каких-то ритуальных целях. Надеюсь, не съедят, а то это как-то каннибализмом попахивает. А могильный холмик после сбора урожая положено разровнять. Морковкины считают, что с этого момента душа ушла к богам, а тело вернулось в великий круговорот природы, и полностью теряют интерес к месту захоронения. Странные обычаи, чтобы не сказать больше, но эта фраза «жизнь продолжается» неплохо помогала мне держаться. Затем был прощальный обед, совмещенный со вскрытием завещания, ничего особенного или шокирующего, за вычетом небольших подарков слугам и ближайшим подругам все остальное отошло мне, как единственному наследнику, после которого я, вернувшись домой, впервые остался один в этом доме. Совсем один. Во-первых, у тебя есть я. Совсем один ты вряд ли когда останешься, разве что вдвоем с Рысюхой хорошо постараетесь. Это да, но ты, это особое дело, а вот ни одной живой души рядом. И еще у тебя есть твоя Мурка. Пусть сейчас она физически в другом городе, неужели ты не чувствуешь ее рядом, Машенька? Помимо воли у меня возникла улыбка. Моя Мурмусечка. Кстати, у тебя, как я понимаю, опять траур. Свадьба не сорвется? Нет, конечно. По отцу был так называемый большой траур, как по главе рода. По бабушке будет малый, на полгода и не такой строгий. Например, заранее оговоренная свадьба могла бы хоть завтра состояться, разве что без шумных игрищ и музыки. А летом, да еще в Могилеве. Слушай, позвони ты Маше своей, и тебе легче станет, и ей. Думаешь, уместно будет? Уверен, что она там за тебя переживает и ждет звонка. Глава 2. Утром и Едвига Карловна, и Семен Семенович, и тем более Ленька Патрикеев пришли на работу, как обычно. И то правда, договор у них был не с бабулей, а с родом. Тем не менее, я собрал их всех на кухне, чтобы обсудить, как жить дальше. Начал я с младшего по возрасту, чтобы побыстрее отпустить его. Леня, тебе, если согласишься, придется взять на себя ту часть работы, что была на бабушке. Я понимаю, что в последнее время ты и так тянул как минимум часть ее, после того, как бабуля начала чудить больше обычного, но это будет официально. И, соответственно, числиться будешь не приказчиком в лавке, а управляющим, под началом Егора Фомича, с правом найма помощника или помощницы, но только с его или моего одобрения, и с соответствующим изменением суммы жалования. Согласен. Еще бы этот без пяти минут молодожен не был согласен. Это и повышение статуса, и рост доходов сразу. Тогда, во-первых, Леонид Антонович, не сразу правильно отреагировал на мое молчание парень. Леонид Антонович, а во-вторых, в ближайшие дни мы с тобой разберем оставшиеся после бабули бумаги, после чего та комнатка, что была ее конторой в магазине, станет твоим кабинетом. Ну, и вместе с Беляковыми обсудим иные подробности. Пока, начиная возвращать магазин в обычный вид, мы с Семеновичем подойдем попозже. После ухода воодушевленного Патрикеева я вернулся к слугам. Первым делом успокоил, сообщив, что увольнять их ни в коей мере не собираюсь, равно как и ущемлять. Потом спросил, на каких именно условиях они сговорились с бабушкой. Ну, что сказать, удивлен, что слуги еще не разбежались. Платила им моя излишне экономная где не надо родственница чуть ли не по нижней границе принятого. Вздохнув, назвал им новые суммы жалования, наоборот, выше среднего, чтобы компенсировать недополученное ранее. Обязанности у вас будут простые. Не дать дому и участку прийти в запустение. Дежурить здесь по часам не нужно. Мне главное, чтобы работа была сделана, а не чтобы вы изображали деятельность. Ну, и к моему приезду нужно будет готовить комнату и что-нибудь съесть с дороги. А как мы узнаем о приезде? Очень просто. Я оставлю бабушкин мобилет, будет в качестве служебного, разберетесь между собой и Лень. Леонидом Антоновичем, на этой моей оговорке оба слегка улыбнулись, у кого он будет храниться. Я перед приездом буду заранее предупреждать звонком. По нему же сможете при необходимости связываться с Беляковыми или со мной. Слуги приняли артефакт с определенной опаской. Ой, наложит на него Ленька свою лапу, и то, что он оформлен по-женски его не остановит. Ну и ладно, главное, чтобы не во вред делу. Чтобы дом не стоял пустым, есть у меня одна идея. Подождите немного. Я вынул уже свой мобилет и вызвал Белякова бухгалтера. Архип Сергеевич, доброго вам дня, Рысюхин беспокоит. Как, не нашли еще себе жилье в Смолевичах? Ага, тогда я хотел бы предложить вам временно пожить в моем доме. На первом этаже есть, фактически, отдельная квартира, спальня, кабинет и малая гостиная. При этом я не против, если в случае необходимости будете использовать большую гостиную наверху и одну из двух гостевых спален. Да, подъезжайте, как будете свободны, обсудим детали. После ритуала прощания, как-то после вчерашнего это определение коробит, но все эти дежурные расшаркивания иначе и не назовешь. Причем мы с Беляковым оба не любим терять на этом время впустую, но оба следуем традиции, я обернулся к слугам. Как вы поняли, в бабушкиных комнатах будут жильцы, но, если им от вас нужны будут помощь или услуги, я не против, договаривайтесь сами и отдельно, в ваши обязанности, которые оплачиваю я, это не входит. Ваша задача, как минимум до лета, содержать дом и усадьбу в целом, не больше, но и не меньше, и встречать меня или мою невесту, если мы будем приезжать сюда. На этом и разошлись. Документальное оформление сказанного я отложил на понедельник, когда поеду с визитом к Сребренникову. Не ёкает ничего, вот так вот в родовой дом чужих людей заселять, какой же он родовой. Родовое имение, Дубовый Лог. Этот дом уже при моей жизни заселяли, как городскую резиденцию, потому что мама хотела быть ближе к цивилизации. Как знать, если бы сюда не переехали, может, она до сих пор еще жива была бы, да и дед тоже. Немного помолчали, вспоминая историю семьи и гибель моих родственников. Так что, дед, у меня к этому дому отношение двоякое. С одной стороны, я в нем вырос, дом детства, а с другой, вот это вот все. Посмотрим, как после свадьбы с Машей решим, где жить. Может, я его и вовсе продам, не Беляковым, так еще кому. Например, тем же Кабановичем, им кроме невест еще и жилье для всего выводка искать надо, а тут все рядом. Или, вон, Леньке в аренду сдам. Пусть со своей степнячкой переселяются на работу. Ближайшие 3 дня я разгребал оставшиеся после бабушки документы, сперва в ее кабинете, потом, освобождая его для Беляковых, все еще не просмотренное содержимое шкафов, стол я к тому времени уже разобрал, перетащили в мой кабинет наверху. С Архипом Сергеевичем, кстати, немного даже поругались. Я не хотел брать с него денег за постой, упирая на то, что в моих интересах, чтобы дом не стоял пустым, а он не хотел заселяться бесплатно. Сговорились на том, что квартирант оплачивает прислугу, в части обслуживания их комнаты в счет оплаты помогает Патрикееву с бухгалтерским учетом, заодно обучая его на нормального управляющего. А бумаги у бабули в закромах были разные, от бесполезных до загадочных и от нужных до странных. Ее личную переписку я откладывал в сторону, не читая и не обращая внимания на деда, который упирал на возможность нахождения там новых скелетов в шкафу наподобие причин сохранения бабушкой ее фамилии. Но вот 5-летней давности не подписанный до конца договор на поставку пшеницы, это другой вопрос. Помню, папа очень его искал, бегал по дому и спрашивал у всех, кто видел. Бабушка тогда заявила, что в глаза его не видела, поставками зерна не занимается и вообще, следить нужно, где вещи оставляешь. А он, оказывается, все это время вот где лежал. Не то взяла из любопытства, а потом, как обычно, не признавалась в ошибке, не то из вредности убрала, не то еще по какой причине. Или, вот, переписка мамы с папой еще тех времен, когда они женаты не были. Ну, это понятно, эта бабушка в прошлом году из папиного архива утащила зачем-то. Нашел и бумаги из тайника в Дубовом Логе, которые бабушка якобы уничтожила. Почитал и понял, что лучше это и правда сжечь, от греха подальше, пока еще кто-нибудь не нашел. Ну, прадед, ну, кот мартовский, вот так и находишь неожиданных родственников. Не-не-не, лучше даже не думать в эту сторону, ибо ну его, все бумаги делил на 4 неравные кучки. Семейный архив, часть которого почему-то была у бабушки, причем на каком основании она отбирала себе на хранение именно эти бумаги, я так и не понял. Вторая кучка, бабушкины личные бумаги, в основном письма, их я, как уже говорил, убирал не читая, только проверял не лежит ли в конверте еще что-то, помимо письма. Третье, документы по текущим делам магазина и прочей хозяйственной деятельности, это после разбора шло или Патрикееву, или Беляковым, или в архив. Ну, и четвертая категория, макулатура. Бумажки странные и непонятные или просто безнадежно просроченные, как тот 5-летней давности потерянный договор. Вот, например, газетная вырезка. Именно аккуратно вырезанный ножницами кусок листа, но на одной стороне – кусок новости о чьей-то свадьбе в Ковно с куском фотографии. На другой стороне – две заметки, одна без начала, вторая – без конца. Что из этого было нужно и интересно бабушке, зачем хранила? Таких вот газет, целиком и кусками, было килограммов 5. При беглом просмотре по диагонали никаких связей с нашим родом я не выявил, зачем хранила, не понял. Не буду пока выкидывать, появится время, просмотрю внимательнее, может, найду смысл. Еще в макулатуру определил целые тематические подборки газетных и журнальных страниц, вперемешку с рукописными листами. Чтоб далеко не ходить, вот картонная укладка толщиной как минимум в 2 пальца, посвященная правильной посадке, уходу и хранению тыкв. Плюс рецепты блюд и зоны. Все бы ничего, только мы этот овощ вообще никогда не выращивали. Зачем тогда ей это вот? Если хотела выращивать, почему не пробовала? Никто же не запрещал. Или вот, рукопись, довольно объемная. Начинается с того, что требовалось настаивать на молоке несколько ингредиентов, с использованием каких-то плетений школы жизни. Дальше смотреть внимательно не стал. Понял только, что процесс долгий, а в конце должно получиться что-то. Плюс листы с пересчетом плетений на другие стихии. Надо будет показать будущей теще, может, она разберется. Несколько раз накатывали тоска и горе, но как ни странно простая фраза «жизнь продолжается» помогала. Не избавляла от переживаний совсем, не делала волшебным образом легко и приятно, но становилось, как ни странно, легче. В те же дни, когда разгребал бабулины бумаги, чтобы отвлечься, решил все мелкие юридические вопросы с повышением Патрикеева и с выкупом рецепта пирожков у Едвиги Карловны. Мимоходом узнал, что она собирается выдавать замуж старшую дочку, и для облегчения процесса чуть-чуть подкрутил ценник. В договоре было указано, что пани Едя имеет право сама использовать рецепт по своему усмотрению, как для собственных нужд, так и для продажи продукции, но не имеет права продавать сам рецепт кому-либо еще. Это право могло выглядеть как издевательство, где ей сырье-то взять. Но я уже знал, на примере других изнанок, что после установления стационарного портала найдется масса желающих заняться добычей дикорастущих даров природы за пределами защиты, пусть и с уплатой налогов и сборов в пользу владельца, так что возможности разжиться мясной ягодой будут. Едвига Карловна, кстати, из документов узнал наконец ее фамилию, Крупицкая, не сразу поверила, что это все, ее, официально и по закону. Хотя для меня покупка рецепта и название пироги пани Едвиги за 2000 рублей в отличие от меня же, но гимназиста не казалось слишком большими расходами. Что интересно, когда начали записывать рецепт, пришлось трижды переделывать, поскольку всплывали мелочи, которые самой кухарке казались очевидными, но, как в дальнейшем показала практика, имели огромное значение. Как пример, обдать ягоды крутым кипятком. Если не делать этого вообще, вкус не раскрывается толком, пирожок не отличается по вкусу от обычного мясного, если перестараться, то есть, например, бланшировать ягоды, тоже не на то похоже. Хотя, казалось бы, они же потом все равно запекаются, нагрев проходит. Но, не все равно, получается, поскольку там они уже дробленые, в смеси с другими компонентами температура другая. Или вот, насчет дробления, мять надо строго в деревянной ступке деревянным же пестиком. Порода древесины не важна, не рассматривая, конечно, ересь вроде елки или крушины, которые никто в здравом уме для кулинарных инструментов не использует. Но металлическая ступка придает горечь, а каменная, казалось бы, максимально инертная, кислит. После окончания макулатурных раскопок съездил вместе с поверенным, главным управляющим, бухгалтером и небольшим запасом виски в Минск. Тамошняя макулатура дозрела, мы забрали ее в местах созревания, добавили своей, и со всей этой пачкой поехали к Суслитину, где и заключили окончательный договор на строительство портального комплекса. С учетом необходимых дорог, а я сразу оговорил прокладку таковых от портала к имению и к будущей деревне, цена еще подросла, хоть и не так сильно, как я боялся, помня Викентьевку. А потом понял, что и расстояние меньше, и профиль дороги проще. Ни тебе расчистки леса, ни перепадов высот, ни прохода по склонам с подпорными стенками. Подал идею использовать для стройки местный песок, помня дедовы слова, что в его мире соседний холм превратили в яму. В ответ нарвался на целую лекцию о том, сколько и каких бывает песков, какие у них свойства и особенности. В общем, По объему она грозила превзойти то, что мне пришлось узнать о болотах, торфах и строительстве через них, так что я почти сразу запросил пощады. Понял только, что если строители выкапывают яму в песке, а потом засыпают ее другим песком, привезенным чуть не за сотню верст, то это не блажь и не способ добыть из заказчика больше денег, а на самом деле так надо. Тем не менее, Суслитин обещал заслать людей, посмотреть на тот холм и, если что, заключить на этот счет отдельный договор на право добычи. Вообще же по договору получалось так, что к декабрю сделают основные сооружения цитадели на лице мира, поставят фиксированный портал и начнут строительство на нуле. То, что там смена сезонов идет с задержкой месяцев полтора-два, поможет со стройкой. К Новому году будет закончен первый цикл, в принципе дающий возможность приступить к освоению нулевого слоя, но на практике, все зависит от погодных и иных условий на той стороне. Также к Новому году будет закончен мой родовой дом, с чистовой отделкой, но без мебели и завершающих штрихов, которые уже должна будет сделать хозяйка. По возвращении из Минска заглянул еще раз в Пырейниковым, и забрать готовые артефакты и посмотреть, что получается с этикетками. Дед опять отсутствовал, пришлось общаться с внучками. «Ой, это ваша металлическая краска, просто прелесть для нашего дела. Мы только лак свой взяли, по семейным рецептам. Так вот, в одном варианте получается отличный пигмент для нанесения знаков, то, что приходилось вручную доводить можно печатать, а в другом, получается экранирование глифов. И что это дает? Во-первых, это дает шанс успеть с вашим заказом, очень уж много всего печатать надо. Во-вторых, можно или обеспечить тот же срок службы с гораздо меньшим вложением сил, или при тех же затратах, увеличить время действия лет до 15. Увеличивайте срок. Виски бывает коллекционным, некоторые могут и уже разлитый по бутылкам хранить годами. Да, еще контратикетки, классная идея. Работы вроде бы больше, а на деле эти две части свитка хорошо работают в паре. В общем, нам нравится. Уверен, их дед в жизни бы не разболтал большей части этой информации, которая позволит лучше торговаться с ним, не давая задрать цену, ссылаясь на увеличение объемов. Сделал девчонкам несколько килограммов металлических порошков по их предпочтениям в части размеров частиц, забрал готовые артефакты и образцы этикеток и собирался уже уходить, когда вернулся домой глава их рода, и, разумеется, сразу попытался давить на то, что работы очень много, работа сложная, приходится работать сверхурочно. Я не стал сдавать внучек, пустив разговор по другому пути. Так наймите работников, в чем проблема? Ага, и отдать на сторону родовые секреты. Ну, введите их в род. Мало ли безродных одаренных в губернии с нужными стихиями, пройти по училищам, посмотреть, небось, недорого обойдется, откупные дать, а еще лучше, по всякого рода мастерским, в том числе, ремонтным, где сидят те же безродные, которым и на учебы не хватает, эти и вовсе бесплатно достаться могут, за один только шанс любые клятвы дадут, а если принять в род, дать статус и выучить, уже как благородных, вот вам и работники, верные да неподкупные, и свежая кровь в роду, особенно, если кому из внучек понравится. Трофим Ильич задумался. Вряд ли идея не приходила ему в голову, скорее, он не рассматривал ее с такой точки зрения, как подобрать и ввести в род беспризорного одаренного. Ну, а пока он думал, я сбежал домой. Нет, конечно, попрощался со всем вежеством, но собеседник этого, похоже, даже не заметил. А я, вернувшись домой, внезапно осознал, что мне здесь делать нечего, вообще. Хожу по дому, и не знаю, чем заняться. Нет, конечно, если пойти на принцип, то можно просто сесть в библиотеке и книжки читать, но не хотелось. Опять же, показалось, что в шумной компании студентов будет проще отвлечься на что-то, чем в пустом и становящемся чужим доме. Так что я махнул рукой на оставшиеся свободные дни и поехал в Могилев учиться. Не сразу, понятное дело, а на следующий день утром. Глава 3. Вечером перед выездом связался с управляющим в Шклове. Выслушав соболезнования, сообщил, что возвращаюсь в Буйниче и через пару дней можно подгонять грузовик. На небольшое удивление ответил, что собираюсь отвлечься от переживаний при помощи работы, что вызвало полное одобрение и радость Скрипеницкого. Остановившись на традиционный поздний завтрак в Березино, погода не располагала к пикникам на природе, так что сидел в кафе, связался с Муркой, сказать, что возвращаюсь. Время было учебное, но по моим подсчетам, перемена, так что принять звонок она могла. Через полтора часа, на большой перемене, Маша перезвонила мне, пришлось останавливаться и отвечать. Моя радость категорически, со ссылкой на обоих родителей, потребовала, чтобы я ехал прямо к ним и не выдумывал глупостей. Делать мне этого категорически не хотелось, выслушивать соболезнования устало и надоело, но и обижать будущих тестя с тещей тоже не хотелось. Что ж, придется немного перетерпеть и ехать через Могилев, тоже потеря времени, и это тоже придется перетерпеть. Но предполагаемый сценарий оказался порушен в буквальном смысле слова с порога, потому как встретила меня Василиса. Сперва она как взрослая пожала руку и начала выражать соболезнования, но потом прервалась и неожиданно обняла меня, уткнувшись носом куда-то в середину груди. Я обнял ее левой рукой за плечи, а правой стал гладить по голове. Минут через 10 к нам вышла заинтересовавшаяся задержкой Екатерина Сергеевна, которая только покачала головой и сказала: «Давайте чай пить, для начала. А ты, Василиса, приведи себя в порядок». Вася кивнула в меня, не знаю, как еще описать ее попытку сделать это, не отрываясь от обнимашек, и, отстранившись, убежала. Странно, что Василиса так близко приняла к сердцу бабушкину судьбу, они же почти не были знакомы, не бабушкину. Она за вас переживает, что Машин жених, цитирую, «остался совсем один на свете, не считая эту дуру Машку», конец цитаты. В итоге мы на самом деле пили чай и разговаривали обо всем и ни о чем. Когда вернулись Маша и Василий Васильевич, сели обедать. Потом Мурлыкин вернулся на службу, а мы – к разговорам. Как-то так получилось, что я начал вспоминать о бабушке. Хорошее и не очень, смешное и забавное, и, наоборот, неприятное. И при этом, к моему удивлению, становилось легче, словно стравливал давление в перегретом баке. Вечером вернулся отец семейства и стал нахваливать меня за мой фургон и за идею использовать его. Сам автомобиль также удостоился похвал. Представляете, нам предполагалось выделить для проживания выморочную избу, которую пришлось бы делить не только с мышами, которыми там все провоняло, но и с тараканами, а, может быть, и с клопами, твердо не уверен, но не исключаю. Если изба долго стояла пустой, клопы могли вымереть от голода или уйти к соседям, а вот плесень. Эти твари могут впадать в спячку на многие годы и просыпаться от запаха теплокровной жертвы. Сырость и плесень – это отдельная тема. В общем, хоть фургон внутри и меньше по размеру, но по удобству куда как больше. Причем я-то хоть знал, чего ждать, а остальные члены группы в полном восторге. Поговорили немного об автомобилях и о моих дальнейших планах в этой области, и опять вернулись к семье и к бабушке. Ночевать меня оставили в кабинете Мурлыкина. Вскоре после того, как все улеглись, ко мне проскользнула Маша в одной ночной рубашке. Мы просто сидели рядом на диване, молча обнявшись. Единственное движение, что я сделал, это накинул Мурочке на плечи одеяло, когда почувствовал, что она зябнет. Не знаю, было это или мне только показалось, что где-то через полчаса дверь слегка приоткрылась и в нее заглянула Екатерина Сергеевна, но ничего не сказала, через несколько секунд беззвучно исчезнув. Не знаю, сколько мы так просидели, только когда Маша стала засыпать у меня на плече, сделал попытку отнести свою прелесть в ее комнату. Но Мурка проснулась и, шепнув «не надо, я лучше сама», убежала к себе, поцеловав на прощание в щеку. От этого молчаливого ночного сидения мысль о том, что жизнь на самом деле продолжается, стала намного сильнее и ближе, перестала быть чем-то услышанным, а стала своей, идущей изнутри. Утром вставать пришлось рано, чтобы успеть до начала занятий заехать к себе переодеться и взять карандаши-тетрадки, но оно того стоило. Надежда Петровна просто пожала руку, удержавшись от лишних слов. На первой паре лектор только уточнил: «У вас же, Рысюхин, освобождение до понедельника». Получив ответ, что справился с делами раньше и решил не терять зря времени, только кивнул и начал занятие. Остальные преподаватели даже и этого уже не спрашивали, и занятия начали входить в свою колею. От одногруппников получил сдержанные соболезнования и конспекты пропущенных занятий для ознакомления, а на второй день, который пришелся на пятницу, прибыл из Шклова немец. Забежал в мастерские буквально на полтора часа, запустил процесс с разборки под руководством старого мастера, проверил изготовление ранее заказанных деталей, получив приятный сюрприз. Работники, которым скучно было просто так сидеть, а в загул уйти тоже не смогли или не захотели, фактически собрали ту самую бочку. Оставалось только срастить листы металла, которые были прихвачены внахлёст при помощи редко стоящих заклепок, да выставить элементы крепления к раме грузовика. Еще договорился с мотористами речников о консультациях по поводу бензинового двигателя, дед-то и сам более-менее разбирался в этом вопросе, но я никак не смог бы объяснить наличие подобных знаний и навыков у меня. В субботу все началось с отработки пропущенной практики и лабораторной работы с другими прогульщиками, а потом начались настоящие проблемы. Да-да, с грузовиком. Идея использовать для ремонта и восстановления коробки передач, снятую с француза, померла в корчах и конвульсиях первой. В французской коробке было 3 передачи вперед и 1 назад. В немецкой – 4 вперед и 2 назад. Плюс немецкая была планетарная, в французской использовалась конструкция, которую дед назвал гитарой. В общем, ничего общего за исключением того, что и там использовались шестеренки, но при этом совершенно разные. Более того, распылить французские шестеренки, чтобы использовать металл для восстановления немецких, тоже было не просто так. Состав металла отличался, причем сильно отличался, и перечнем легирующих добавок, и их процентным содержанием. Дед сказал, что надо сильно подумать, можно ли наваривать одно на другое, но без крайней необходимости лучше не рисковать. Вот для этого, точнее, во избежание таких ситуаций, и придумали умные люди унификацию и стандартизацию. Правда, даже у нас она не во всех странах была не на уровне отдельных фирм, которые специально старались, чтобы их запчасти не подходили к технике конкурентов, а на уровне хотя бы отраслевом. У вас же тут и вовсе беда. Все один перед другим выделываются, и страны, и фирмы, и даже отдельные частники, хотя с них взятки гладки, делают в единичном количестве как могут. Да уж, даже здесь насмотрелся. На 12 корабликах 12 разных двигателей, вообще разных. Отсюда мысль, нам такого бардака не надо. Да вроде и нет такого, мне просто лень для каждого грузовика заново чертежи делать, основа тоже одинаковая. Кроме этих двух, надо будет их продать, пока после капремонта бегают хорошо, а взамен купить пару-тройку заготовок от Кротовского. Замысел на будущее, конечно, хороший. Вопрос, что делать с этим чудом техники сейчас? Еще и корзина сцепления, чуть ли не втрое больше деталей, чем у француза, и даже дисков больше. Зачем, почему, немцы? Если в механизме, сделанном немцем, меньше 17 движущихся деталей, то он будет чувствовать физические мучения и испытывать чувство неполноценности своей и своего изделия. Почему именно 17? Цифра условная, не докапывайся. Именно столько было в немецкой мышеловке, которую я разбирал когда-то. В человеческой, если что, 9, считая крепеж и основу. Все проблемы в итоге решили, разумеется. На свалке у речников нашли сломанную немецкую ручную лебедку, в которой шестеренки имели тот же химический состав, и обменяли на французскую коробку по весу, чтобы не портить людям отчетность. Потом, консультируясь с судовым механиком, для виду, и с дедом, по делу, 2 дня после занятий восстанавливал коробку, которая давно уже требовала ее или починить, или выкинуть. Вторая задняя передача, например, не включалась уже 1,5 года вообще, а третья передняя, только с определенным ритуалом. Да и вообще, хруст и скрежет шли такие, что я бы побоялся ехать на грузовике, издающем подобное звуковое сопровождение. Пока искали шестерни, мимоходом залечил накопленные и врожденные дефекты в корпусных деталях всех механизмов, а рабочие перебрали и заново собрали раму и подвеску, где, слава Рысюхе, никаких сюрпризов и новаций не нашлось. Позже перебрали и восстановили двигатель, раздаточные коробки после этого проскочили вообще мимолетом, благо, металл для восстановления изношенных частей уже был. Короче говоря, провозились выходные и всю следующую неделю полностью, но восстановили все механизмы до состояния как новые, а грузовик в целом, с учетом кабины и ее оборудования, лучше, чем он мог мечтать быть. Водитель с одним из помощников уехал в воскресенье под вечер, я даже не успел толком пообщаться с Машенькой. Понедельник прошел как обычно, а во вторник после занятий, не успел я зайти в комнату, позвонил Лопухин с сообщением, что они, мол, уже приехали и ждут меня. Пришлось собираться и ехать, пусть идти всего ничего, но погода налице к прогулкам не располагала. Геологи действовали с размахом, арендовали весь ангар сразу, даже моих работяг чуть было не выгнали, благо, те назвали мою фамилию и все уладилось. Внутри ждали, натурально, ряды грузовиков фабрики Кротовского. Это что, все в переделку? спросил я Лопухина после встречи и приветствий. «Нет, что вы!» И не успел я облегченно выдохнуть, как тот продолжил. «Это не все, все не поместилось, остальные во дворе стоят. Сколько же вы пригнали?» «Ну, мы рассчитываем сделать 12 трехосных и 3 двухосных, плюс несколько штук на запчасти и на двигатели для лебедок. У меня и слов не было, и мысли, только матерные». И дед тоже молчал. После нескольких минут молчания, за время которого вся банда геологов собралась вокруг, с интересом посматривая на меня и на мой фургон, я словил озарение. «Стоп, нужен проект, точнее, нужны проекты, но у нас же есть прототип». «Не совсем». «Я понял, наконец-то, почему всегда считал, что мой фургон вам не подойдет, а я вот не понимаю, почему. Сейчас объясню. Я делал свой фургон, как универсальную единицу, пригодную для самостоятельных поездок и решения всех нужных задач, в одиночку. А у вас-то целая колонна. Я ведь правильно понял, все это поедет вместе, в одну экспедицию, или одна, или две. Потом, на месте, разделимся на поисковые партии, но так, да, вот, как говорится, универсал, это тот, кто умеет делать все одинаково плохо. Маги-универсалы, только не обижайтесь, Кирилл Анатольевич, тоже не разбрасываются равномерно по всем доступным стихиям и направлениям развития. Каждый выбирает себе одну-две специализации, много, три остальное, по мере необходимости в минимальном объеме, ведь так, да, но я все еще не уверен, что понимаю. Специализация. Раз уж вы все равно едете колонной, зачем делать фургон, который одинаково плохо может служить и спальней, и кухней, и конторой? Надо сделать несколько специализированных автомобилей, только определимся, каких и сколько. Шасси и габариты кузова будут одинаковыми, унифицированными для удобства производства и эксплуатации, а начинку сделаем разную. ХМ, думаете, имеет смысл? А давайте подумаем все вместе, какие есть варианты, и будут ли они удобнее универсалов. Кстати, кто не видел фургон, можете посмотреть, это последняя на сегодня модификация. После обзорной экскурсии, в ходе которой Лопухин напирал в основном на то, как это будет хорошо и удобно в поле, собрались возле притащенной откуда-то доски для объявлений. Думаю, для начала определимся с типами фургонов, а потом уже с количеством каждого. Для начала, жилой – это то, ради чего все затевается. Я переждал легкие смешки, записав в это время на доске название. Потом, контора или кабинет. Не занимая объем спальными местами, можно сделать две комнаты. Поставить там столы, шкафы для картотеки и документов, сейф для ценностей, что там еще нужно, вы лучше меня знаете. Согласны? Записываем. Автомобиль-кухня, подумаем, отдельно или совместить с продуктовым складом, либо, наоборот, со столовой. Пару складов, для продуктов, инструментов, спецодежды, образцов, что там у вас еще нужно, опять же, вам виднее. Что еще? Тогда уж походную лабораторию, гулять так гулять. И то правда, не на пикник же едем. Лаборатория сильно поможет, если хотя бы часть анализов можно будет делать на месте. Еще можно сделать мобильную баню, она же прачечная. Замечательно. Только где для нее воду брать? Она не везде есть в достатке. Значит, нужен автомобиль с цистерной для перевозки воды. Причем можно сделать ее съемной, у меня технология отработана. Привезли цистерну, поставили на опоры, и можно использовать грузовик для чего-то еще. Обсуждение захватило людей. Пошли обсуждения, споры, надеюсь, до ссор не дойдет. Лопухин отозвал меня в сторонку. Да уж, заварили вы кашу. Я только хотел сделать фургон для семейных выездов на природу, своего рода передвижную дачу. Ну, не я же, нахально соврал геолог. В любом случае, на сегодня работа, похоже, окончена. Боюсь, что и на завтра тоже. О, кстати, для ускорения процесса и уменьшения количества переделок, я вернулся к спорщикам и объяснил идею проектирования обстановки при помощи бумажных шаблонов предметов обстановки и нарисованных контуров помещения. Надо только уточнить на железной дороге, какой максимальный размер фургона мы можем погрузить на платформу без проблем с мостами, тоннелями и встречными поездами. Я же правильно понимаю, вы большую часть пути проделываете по железной дороге? По возможности, да. Вы уже говорили об этом, и я выяснил. Железнодорожники называют это нулевой габарит, у меня все записано. Вот, значит, отступим от него сколько-то сантиметров внутрь, с учетом высоты железнодорожной платформы, и нарисуем контуры нашего кунга, нашего чего? Кузов универсальный нулевого габарита, сокращенно, КУНГ. Я без зазрения совести заимствовал идеи и названия из памяти деда и его мира, если их можно было использовать, не вызывая лишних вопросов. Способ моделирования при помощи контуров кузова и бумажных деталек вызвал большой и деятельный интерес. Я убедился, что сегодня геологи будут спорить о планировках и аккуратно раскланялся, попросив их начальника завтра приступить к разборке грузовиков, тем более, что это придется делать в любом случае, и заказать детали ходовой, в чем им в помощь мои чертежи и рабочие. Да, кстати, ваш инженер, который сможет рассчитать раму для трехосного шасси и поможет с определением новинок для патентования, он здесь. Здесь, где же еще? Вон тот, в пиджаке поверх свитера. Мы и с оформлением патентов поможем, в счет оплату ваших услуг. На этом и разошлись, договорившись созвониться, когда геологи наиграются с модельками. Глава 4. Игрались с модельками геологи 2 дня, заодно понемногу разбирая грузовики. Про фокус со снятием кузова для отключения заднего двигателя я предупредил, и заказывая заготовки для удлинения рамы и новых полуосей, заодно игрались и с составом колонны. А когда закончили, позвали меня. Компоновку жилого модуля они выдали, мягко говоря, оригинальную. Боковая дверь, причем распашная двустворчатая, как на первом варианте моего фургона, открывалась в центральную комнатку, что-то среднее между прихожей и гостиной. Там предусматривался складный столик и 2 кресла. Между прихожей и кабиной поместили купе с 2 койками, закрепленными одна над другой на передней стенке, шкафом по левому борту и столиком по правому, под небольшим окошком. Оставшееся место отвели под 4-местное купе с центральным проходом и такими же 2-ярусными койками по бортам, причем верхняя крепилась над окном и была откидной. В торце располагался шкаф высотой вровень с верхними койками и антресолями во всю ширину кузова над ним. Таких жилых кунгов решили делать 6 штук и держать в уме возможность 7-го. Походных лабораторий – 2. В ней входная дверь была сразу за кабиной, вела в прихожую, из которой можно было пройти в анфиладу из 2 комнат, а вся задняя стенка отводилась под не то большой шкаф, не то маленький склад. Конторская машина, одна такая, была похожа на жилую. Она содержала на месте прихожей и большого купе кабинет с 2 рабочими столами, шкафами и прочим, и маленькую комнатку на месте купе малого. Там располагалась касса с несгораемым шкафом, столом кассира и окошком выдачи в двери. Я сдуру спросил было, почему окошко выдачи не на улицу, но сам понял свою ошибку. Тем не менее, посмотрев на меня несколько секунд с отчетливой жалостью, геологи объяснили все одним словом – мошка. Автомобиль кухню спроектировали так же, как канцелярию, с той разницей, что вместо кассы располагался малый продуктовый склад, расходный, с холодильным шкафом по левому борту. Точнее, Лопухин грозился тряхнуть стариной и зачаровать на стазис хранилище, или даже 2, по оба борта. Эти артефакты встречались тоже редко и стоили очень хороших денег, но обладали тем преимуществом, что в такой шкаф можно было сложить хоть фрукты, овощи, хоть сырые мясо, рыбу, хоть готовые продукты, а то и все вместе без опасения, что в них хоть что-то изменится. Раздались шуточки. А старина против не будет, что ты его трясти начнешь. Смотри, не оторви старину, если ничего не будет вытрясаться. И прочими такими же. Лопухин даже не подумал обижаться, отшучиваясь в ответ и угрожая, что самые умные будут свою долю продуктов хранить лично и выкручиваться, как угодно. Но когда он упомянул, что достал по случаю подходящий макро и знает, где взять еще, шуточки пропали. В задней части кухонного кунга планировались широкие распашные двери, в которых при желании можно было открыть только верхние половины, для выхода в столовую или выдачи блюд. А вот внутреннюю планировку я раскритиковал, сделав наброски чего-то из опыта деда и кухонь в кафешках его мира. Они, эскизы эти, и правда выглядели так, будто из другого мира. Сплошные столешницы вдоль всего борта, по всей длине. В них встроенные вровень со столом варочные панели по левому борту, на макрах, такие же, как плитка в моем фургоне, только побольше размером. По правому борту, 2 такие же врезанные в стол мойки, для сырых продуктов и для посуды. Над столами, шкафчики, или с откидными вверх дверцами, как в моем фургоне, или открытые полки, над плитами вытяжки. Под столами, шкафчики для посуды и прочего инвентаря, и магнитные полосы для ножей, черпаков и прочего в простенках между широкими окнами. Ха, да на такую кухню мы любого повара с базы сманим. А если еще и с жильем, то... что вообще оказалось вполне ожидаемо, что одаренные тверди с ее вторичными стихиями или в чистом виде среди геологов в большинстве, так что на вопрос, смогут ли сделать столешницы и мойки из искусственного камня, на меня только посмотрели снисходительно, пояснив, что вообще из любого, с заданной толщиной, шероховатостью и даже с узорами, вплоть до преобразования гальки из-под ног в гранит или даже диабаз. Кто такой диабаз и чем отличается от дикобраза, я не знал, но на всякий случай уважительно покачал головой. Столовую и баню решили делать по старинке, в больших палатках, разве что банная обваловывалась и дополнительно утеплялась снаружи. Про адаптированную мной идею бани-бочки из мира деда сказали, что это классная вещь для дачи, но в экспедиции через такую конуру пропустить человек 30, задолбешься, от слова совсем и топить, и ждать, пока все помоются. Со столовой, правда, возник спор. Был проект, в котором по правому борту размещалось 3-4 местных столика, а по левому вдобавок еще и двухместный напротив двери, итого 26 посадочных мест. Многие доказывали, что этого более, чем достаточно, поскольку все равно никогда все вместе не едят. Всегда есть дежурные, больные, отсутствующие, да и повара кормятся у себя. Но и аргумент против был неубиваемым. Столовая традиционно использовалась как помещение для общих сборов, будь то собрание, праздники или банальный развод на работы. Тащить с собой бывшую столовую и новую, барство, которое не будет понято начальством. Еще отберут, чего доброго, новую-то, как бы кухню не отобрали. Ну, это им не так интересно, где и как повара готовить будут, по сравнению с тем, где и как сами есть станут. В общем, трое откололись от коллектива, всецело сосредоточившись на разработке, по выражению деда, комплекса мероприятий по маскировке и дезинформации противника. А вот водовозок запланировали две, на трехосной и на двухосной платформах, одна для технической воды, вторая, для питьевой. Более того, для технической решили сделать еще и прицеп в виде бочки. Мол, профили для рамы и так заказываем, сделать чуть больше, полуоси, тоже заказали с запасом, а остальное, дело техники. Передвижных складов запланировали три, два больших и один маленький, плюс обычный трехосный грузовик с тентом и три таких же тентованных прицепа. Имущество с собой везли реально много, и если склады со шкафами и стеллажами предназначались для текущих операций, то в кузовах грузовиков все то же самое должно было лежать в ящиках и мешках в ожидании переноски на склад и сортировки.